Заночуем, Илья. В темноте сейчас опасно. На комарник возьми, сушняка надо собрать на ночь, ухи сварить. Есть ты хочешь? Хочу. Эх, здорово! Не удержался Илюша, в одну минуту взлетая на обрыв кедром, где он уже бывал с отцом. Захар вытянул лодку подальше на песок, выложил из нее все, что было нужно для ночевки, на берег, затем опять столкнул на воду и через несколько минут уже вытряхивал из вентиля набившихся в него карасей для ухи. Толстые тяжелые рыбины шлепали хвостами под днищу лодки, зевали и подскакивали. Захар поставил вентиль на место, закрепил его и скоро уже ловко и быстро чистил еще не совсем уснувшую рыбу, потрошил, прополаскивал ее. Илюша тем временем натаскал сушья для костра, нарубил еловых лап для ночлега, быстро натянул над ними марлевый полог. Управившись, они присели у костра с весело булькавшим над ним казанком. Было еще светло, хотя уже чувствовалось приближение ночи. В низинах начинал коптиться предвечерний сумрак, над протокой местами белеса задымился первый туман. «Рыбу будем завтра выбирать?» — спросил Илюша, покашливая от дыма и делая вид, что ему совершенно безразлично, начинавшая сильно и аппетитно попахивать уха. Захар взглянул на него, засмеялся, отмахиваясь от все густеющей стены комаров. «Завтра с утра пораньше и выберем. Под пологом ужинать-то будем, а то ведь не дадут». «Это дело я сейчас налажу», — с готовностью отозвался Илюша. «А скоро доспеет. Можно снимать. Что карасю варится? Закипело варево и готово». Илюша подсунулся под полог, завозился, устраивая место для еды. Скоро Захар передал ему казанок с дымящейся ухой, предварительно отмахнувшись от комарья, залез и сам. Увидел аккуратно разложенные на чистой тряпочке ложки, два куска тяжелого сырого хлеба, тут же была сероватая крупная соль в коробке из-под спичек. Захар мысленно похвалил сына. Скоро они оба хлебали жирную, наваристую уху, стараясь растянуть хлеб подольше. Илюша отвалился от казанка первым, откинулся на слой свежих, пахучих еловых лап. «Ох, наелся!» — сам себе удивился он. «Гляди, живот лопнет!» «Ничего, цел будет!» — осторожно выбирая из ложки кости, ответил Захар. От еды никто еще не пропадал. Знаешь, твой прадед, дед Макар, говорил, что по сытому брюху хоть обухом бей, не повредишь. По-крестьянски, старательно добрав из казанка остатки ухи, Захар, брякнув ложками, выставил его из-под полога, откинулся на спину. — Ты спи, — сказал он сыну. — Покурю и сам вымою. — Мы так, батя, не договаривались, — не согласился Илюша. Выскользнул из-под полога, сбежал с казанком к воде, на ходу хватая пучок травы. Теперь вечерний сумрак уже основательно заливал тайгу, и только на востоке от вершин деревьев шло синевато мглистое сияние. Глубокая тишина, нарушаемая всплесками рыбы да криками какой-то птицы, возившейся на мелководье неподалеку, лишь подчеркивала это неодолимое наступление ночного покоя. Почти вся протока была покрыта толстым слоем неизвестно откуда взявшегося, клубящегося у берега тумана. Илюша опасливо шагнул в него и тотчас утонул в нем, чуть ли не до подмышек. Ни рук, ни казанка не было видно. Илюша оглянулся. Костер на высоком берегу дрожал, словно переменчивый золотой куст. Стволы кедров в его свете сочились, переливаясь красновато-темным золотом. Впервые смутное, щемящее волнение от таинственной красоты ночи вошло в его душу. Захотелось сделать что-то необычное.